Они и не подозревали, что за ними следили. Офицер достал сигареты и зажигалку. Приятно было размяться после нескольких часов дежурства. Он подмигнул своим напарникам. — На пляж ходили? — спросил он. — Еще не успели, — ответил один из них. — Ну, как там твой? — Пришел в себя. Опять нервничает, все дочь свою ищет. — Ну, это и понятно, я бы тоже искал. В этот момент боевик нажал на спуск. Лежавший в постели Исмаил Махмудбеков видел какой-то приятный сон. Он даже улыбнулся. И улыбнулся как раз в тот момент, когда граната, пробив окно, попала в комнату и взорвалась. Грохот взрыва был слышен даже в соседних кварталах. От палаты реанимации почти ничего не осталось. Исмаил Махмудбеков умер мгновенно, умер во сне, так и не успев досмотреть свой счастливый сон. Боевики Бориса отъехали, а по больнице уже метались сотрудники милиции и охранники, так и не понявшие, отчего взорвалась палата. Глава 28. Раненого Стольникова повезли в тюрьму, а не в больницу. Он еще несколько раз просил позвонить подполковнику Цапову, просил разрешения самому связаться с ним, но его никто не слушал. Ему повезло, что оба ранения оказались не очень тяжелыми. В плече было сквозное ранение, а вот в кисти правой руки застряла пуля, и любое движение причиняло острую боль. Лишь когда следователь начал допрос, решив взять бандита еще тепленьким, стало ясно, что Стольников всего лишь отстреливался от напавших на него бандитов, что подтвердили и сотрудники милиции. А так как пистолет у него был зарегистрирован на законных основаниях, следователю пришлось разрешить вызвать для Стольникова врача и позволить ему позвонить, наконец, подполковнику Цапову. Но осмотревшие Стольникова врачи потребовали немедленной госпитализации. Константин приехал сразу, как только получил известие о ранении своего бывшего напарника. Он вошел в палату, когда пулю уже извлекли и накладывали повязку. Стольников морщился, ругался. Анестезии не хватало и для нормальных больных. Она была дорогой, и поэтому на пациентов тюремных и служебных больниц дорогих лекарств не тратили. В таких случаях кололи всем, чем было можно. Цапов ворвался в палату, услышав стоны Стольникова, и сразу бросился к нему. — Что там случилось? — строго спросил он. — Почему они стреляли в тебя? — Все как обычно. — поморщился Стольников. — Мир не меняется. — Кажется, ты был прав. Я вечный идеалист, Костя. Верил в мужскую дружбу. — Ну, кончай философствовать, — прервал его Цапов. — Что случилось? Мне позвонила Ирада. Она сообщила, что находится у станции метро Новогиреево. Вот я и поехал туда, а со мной увязался Кязим. Откуда мне было знать, что именно он тот самый сукин сын, о котором мы с тобой говорили? Он поморщился. Оба ранения были не столько опасными для жизни, сколько болезненными и мучительными. Но все же он рассказал Цапову, что произошло в метро. После его рассказа они помолчали. Сестра, закончившая перевязку с любопытством и уважением, посмотрела сначала на Стольникова, потом на Цапова и ушла, не сказав ни слова. — Кстати, — мрачно добавил Стольников, — эти двое наверняка те самые, которые вчера участвовали в нападении на сотрудников милиции. Проверьте показания свидетелей. Можешь считать, что я отомстил за твоих коллег, Цапов? — За наших коллег, Слава, — сказал подполковник. — Сегодня утром я был в прокуратуре. Они еще раз рассмотрят твое дело. — Поздно уже, — усмехнулся Стольников. — Прошло столько лет. Какая мне от этого польза? Разве что внукам показывать бумажку о реабилитации. Ну, если, конечно, будут внуки. — Значит, мы были правы. Негромко подвел итог Цапов. Нападение на дачу, исчезновение девушки, засада на складах — все это звенья одной цепи. А у меня тоже новости не очень приятные. Я же сказал, что был в прокуратуре. Что случилось? Младшего брата твоего босса отпустили. — зло признался Цап.